Глава 30. Принцесса и принц. Ваш статус – обычный человек. Уровень силы ниже определяемого минимума. Ваш путь синхронизирован с храмом. Вы готовы пройти обучение? Все это смотрится немного странно, но, впрочем, чего тянуть? Да. Стоило мне согласиться, как вокруг опять начала проступать картинка какого-то сражения из прошлого. Нет, на этот раз все было совсем по-другому. Никакой реалистичности. Теперь передо мной как будто сыграли пьесу серые, немного размытые тени. Выступление проходило совершенно беззвучно, и казалось, что на уши начинает давить воздух из близлежащих окрестностей, а потом и со всего мира. Нет, даже не с одного, а со всех миров. Но несмотря на усиливающуюся головную боль, у меня получалось уловить основную суть. Вот три брата. Три представителя разных сил соединяют вместе свои способности, погружают их в первозданный хаос и создают три самых первых артефакта. А потом разыгрывается какая-то трагедия, суть которой через пелену поколений практически не разглядеть. Младший из братьев отказывается от своего творения, и то упокоивается в земле, скрытой печатью его силы. Старший завещает свое своим же потомкам, а средний, видя начавшийся разлад, растворяется в воздухе и просто пропадает. Мне что, показывают историю тех самых изначальных артефактов, из-за которых сейчас весь сыр-бор на Карказоне? Но как это может быть связано с новыми навыками? Впрочем, все равно интересно. Тем более, что, судя по всему, мне заодно показали, как разошлись пути демонов и падших. Но кто тогда стал продолжателем дела среднего брата? Что за раса он мог породить? Или все гораздо проще, и нет никакой третьей силы, а демоны и бывшие истинные — это на самом деле представители одного вида? Ха! Было бы забавно, всплыви эта информация, особенно учитывая тот факт, как они сейчас противопоставляют себя друг другу. А в это время в разворачивающейся передо мной истории время летело вперед. Разрушение. Артефакт младшего брата лежит скрытый в земле, в ожидании, пока кто-то из потомков Создателя не решит распечатать его. Отражение? Творение старшего, как ни странно, в одной из войн перекочевало к детям младшего. А потом, всего через пару поколений, истинные его хозяева оказались забыты, а новый порядок владений был признан изначальным. Ну а искажение средний брат под конец своей жизни пожертвовал обратно хаосу, и тот начал подкидывать его самым обычным людям в виде испытания, маскируя при этом под довольно заурядную добычу. А потом меня просто выкинуло обратно в реальность. Без навыков, без обучения, просто показав мне смазанный черно-белый мультик так, будто это величайшая ценность всех времен и народов. Вот же засада, ну почему мне так не везет? Наверное, в этот момент на моем лице отразилась по-настоящему вселенская печаль. Даже стало интересно, что скажут по этому поводу остальные. Вот только когда я к ним повернулся, стало очевидно, что никому сейчас не до абстрактных вопросов. Секунду назад Зоу из Хидео выкапывали какой-то массивный камень. Мои же стояли в напряжении и ожидании неприятностей. И вот ведь оказались же правы. Но почему чаще всего ближе к истине те, кто предсказывает наименее благоприятный вариант развития событий? Хотя... Обычно именно такие люди ничего не делают, и прежде всего сами это провоцируют. Вот только в нашем случае никакая подготовка ничего бы не изменила. По крайней мере, мне и в голову не приходит ничего, что смогло бы остановить бывшего наследника императора. Всем привет! Несмотря на то, что Самаила сопровождал только один единственный демон со скрытым капюшоном лицом, а с нашей стороны тут были Хидео и Зоуи, да и нас со счетов не стоит сбрасывать, тем не менее мятежный принц выглядел бодро и весело. А вот у крылатых, надо сказать, просто не было лица. Да что случилось-то? Здорово. Так как все остальные предпочли промолчать, говорить пришлось мне. Мой бывший враг. Легкость в поведении Самаила совсем не вязалась с его словами. Тебе повезло попасться мне именно в момент моего триумфа. Так что теперь ты сможешь еще какое-то время пожить. Да о каком триумфе идет речь? И почему оба падших, несмотря на их силу, явно не меньшую, чем у сына императора, продолжают пятиться? Почему ты думаешь, что вы вдвоем справитесь со всеми нами? Наконец я просто не выдержал и выпалил свой вопрос в лоб. Вообще-то, если кто-то вздумает сопротивляться, то мне не нужна будет помощь, чтобы с вами покончить. Ты, похоже, так ничего и не понял. Никуда попал, не то, что вы только что для меня добыли. Тут он махнул рукой в сторону своего сопровождающего. А это мой специальный сюрприз для тебя. И ведь только начал говорить, как оказалось, что теперь это уже не имеет особого смысла. Впрочем, позвольте представить. Михаил, лорд времени. За пару дней я его поднатаскаю до С-ранга, и он отправится за тобой на охоту». Довольный Самоил расхохотался, а мой старый друг и одновременно враг скинул с головы капюшон и окинул меня безучастным взглядом. Похоже, заточение в пустоте далось ему тяжелее, чем мне. Не было в его взгляде ничего. Ни ненависти, ни огня. Лишь готовность следовать приказам. Любым. «Миша!» Я не удержался и позвал его, вот только тот совсем никак не прореагировал. Лишь смех Самоила начал звучать еще громче и обиднее. «Ну почему вы ничего не делаете?» Сжав кулаки, Марика с какой-то детской обидой уставилась на крылатых. «Отражение и разрушение принадлежат демонам». Серый голос Зоуи, казалось, просто-напросто растворялся в пространстве. «Нам нужно время, чтобы добраться до их силы. А вот Самоил, обладатель крови императорской семьи, сможет воспользоваться ими сразу. Так что стоит ему пожелать, и мы все моментально умрем. Этой силе нельзя так просто противостоять. По крайней мере, не здесь и не сейчас». Я сначала не понял, о чем именно она говорит. Но потом как-то резко и сразу пришло осознание. Отражение и разрушение. Только что я смотрел об этих силах легенду, и вот мы говорим о них в реальности. И неужели... Получается, один из них скрыт здесь? Именно в этот момент Самоил протянул руку, и выкопанный падшими камень потек, превращаясь в простой стальной меч, тут же скакнувший в руку демона. Взмах! Было такое чувство, что само пространство там, куда указал своим новым оружием мятежный принц, скомкалось и пропало. Вот это сила! Только сейчас я смог не понять, а почувствовать то, что нам только что пыталась объяснить Зоуи. Это на самом деле не та мощь, с которой можно справиться в одиночку. Вот только и она, получается, не до конца права. Если я все правильно понял, да видение не соврало, то выходит, что этот артефакт действительно принадлежит демонам и в свое время был создан младшим из братьев. А вот отражение — абсолютный щит. Было как раз создано предком падших, старшим братом. Вот только потом все забылось, и оно тоже начало считаться частью демонического наследия. Притом настолько, что истинные хозяева даже подумать не могли заявить о своих правах на него, не начав новую великую войну. Кстати, странно. Храм с этой информацией был у них под боком, а никто за это время так ни разу и не удосужился заглянуть и узнать правду? Или дело в том, что я умудрился заглянуть в святилище истинных в качестве обычного человека без силы? Обычно из-за стража это было невозможно, но а обладатели разных путей просто получали свои способности. И почему я так спокоен? Передо мной враг, который явно доставит мне еще немало неприятностей, а я стою как слабак и ничего не делаю. Это слабость или просто признание ситуации, что я пока не готов? Или нет? Это, наверное, просто вера в то, что я смогу стать сильнее и что-то изменить. «Человек!» Мое внимание привлек резкий окрик со стороны Самоила. «А ты знаешь, что тебя использовали?» Было видно, что он не очень доволен тем, как просто все вокруг приняли его победу. Да уж, такой триумф, а никто не спешит каяться и просить пощады. Наша принцесса узнала о лорде судьбы и решила проверить, не сможет ли сила вырезанных собратьев открыть их первый храм. Но, увы, ты ее подвел. Не знаю, как ты пробудил в себе путь искусства, но даже это не станет тем ключом, что поможет открыть эту дверь. Самоил еще что-то говорил, а я не удержался и до боли сжал кулаки. Ну какой же я дурак! Но почему стоило лишь Зое показать свои добрые намерения, как я сразу в них поверил? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Самоил сейчас соврал. Вот только по однокрылой принцессе видно, что это правда. Единственное, что радует, похоже, храм заморозил время, пока я в нем был. И никто так и не понял, что мне удалось его активировать. А мое расстроенное лицо после выхода стало лучшим подтверждением их догадок. «Ну а теперь, я думаю, могу вас оставить». Самоил издевательски склонил голову и открыл портал. «Не забудьте всем рассказать о моем возвышении. Хочется верить, что хоть кто-то наберется достаточно храбрости, чтобы попытаться бросить мне вызов, а не закрыться в своем мире и не сидеть там в надежде на накопленные запасы силы». Демон с Михаилом исчезли, и крылатые тоже стали собираться. «Формально договор был исполнен. Мои обещания тоже в силе». Зоуя начала говорить, видимо, ожидая от меня каких-то обвинений. «Вот только зачем? Я понимаю, почему она так поступила. Если на кого и злюсь, то только на себя». «И нам пора. Самоил был прав, когда сказал, что нам надо подготовиться. Даже собрав все наши силы в мире владыки, мы можем не выстоять. «Вот была бы у вас возможность воспользоваться отражением». Начал я и тут же замолчал, увидев, что упоминание второго изначального артефакта задело Зоу и заживое. «Что ты имеешь в виду?» Она быстро подобралась, но я не собирался делиться информацией просто так. «Почему Самаил сам не забрал то, что здесь лежало?» Начал я. «Защита истинных. Она лежала тут очень давно, и без меня ни ему, ни кому-то другому было бы не снять эту печать». «Да уж». Кажется, я начинаю подозревать, что интриги Самаила и его переговоры с предателями крылатыми были направлены не на союз, а на дезинформацию принцессы и попытку направить ее сюда. Вот что значит уметь играть на самом высоком уровне. «А сами?» Тут уже не выдержала Кай, глядя на Зоу и с легким презрением. «Советники владыки не были уверены, что мы сможем защитить артефакт, если император приведет все свои силы. А извлечь его полную мощь сможет только хозяин. Так что игра не стоила свеч. Но ты все-таки решила его достать? Наша сила быстро росла», — пожала плечами принцесса. «А даже как простой источник энергии этот артефакт нам бы очень пригодился. Но хватит вопросов. Или говори, что хотел, или проваливай». Она, оказывается, умеет злиться. Как же непривычно видеть, что простые человеческие эмоции не чужды даже таким древним существам. «Я бы предложил вам всем вместо того, чтобы запираться в родном мире, отправиться на Карказон и уже в полную силу все-таки попробовать добыть себе артефакт отражения. Мне почему-то кажется, что он вас признает. Именно вас, а не демонов». Я замолчал и ехидно глянул на замершую с открытым ртом принцессу. «Ты все-таки смог его активировать?» Резко выдохнула она. «Не понимаю, о чем ты». Я тут же открестился от любых предположений на тему себя и храма. Это все просто интуиция. «Конечно, интуиция». Недовольно буркнула Зоуи, но потом задумалась и заговорила уже своим привычным голосом. «А ведь в этом что-то есть. Самаил ведь не просто так оставил нас в живых. Он хотел, чтобы мы либо донесли мысль об опасности ситуации до императора и вместе разбежались по норам, либо промолчали и продолжали битвы на Карказоне. В любом случае, отражение никто бы не успел найти, а Самаил бы спокойно довел до конца инициацию разрушения». «Хм, интересно. С такой точки зрения я на все это не смотрел. Но я никогда и не был умником. У меня другая, не менее важная задача – прийти в нужное место и начистить морду правильному парню. Что я и собираюсь в итоге сделать. Вот стану сильнее и обязательно начищу. Стоп, а что за инициация? И почему у меня такое нехорошее предчувствие от этого слова?»